Глава 14. Долгожданный поцелуй. Когда мы пришли на кухню, отец мыл руки в раковине. «Люка, твоей машине нужна новая трансмиссия. Кроме того, у нее целый набор других повреждений. Даже перечислять не хочется. Они серьезные, ведь она уже старая, понимаешь?» Люка кивнул. «Раньше это был мамин автомобиль. Я на 100% уверен, что она не ухаживала за ней как следует». Он почему-то смущенно посмотрел на нас. «Я вовсе не имею в виду, что мама безответственная или что-нибудь в этом духе. Она просто никогда настолько не интересовалась машинами». «Послушать тебя, получается, что твой отец — совершенно другой человек», — заметила я, доставая из холодильника зеленый лук, тонко нарезанную грудинку, тофу и яйца. Люка облокотился спиной на барную стойку и кивнул. «Да, двух более непохожих людей нужно еще поискать». Я открыла шкаф и достала три упаковки лапши быстрого приготовления. «Лапша?» — с сомнением в голосе спросил Люка. «Да, пища богов». Я дала отцу кастрюлю. Он тотчас наполнил ее водой и вернул мне. Я быстро поставила ее на газовую плиту, а отец взял у меня тофу и лук. Когда он наполнял кастрюлю, я успела положить на стол разделочную доску. Отец начал резать сыр, а я в это время разбила яйца в металлическую миску. «Работаете прямо как хорошо смазанный механизм», — с восхищением отметил Люка. Он выпрямился и вышел на середину кухни, застенчиво глядя на нас. «Можно я тоже помогу?» Оказалось, что послушный и отзывчивый Люка — самоочарование. Сбивая яйца, я огляделась по сторонам. «Кажется, мы уже закончили». Тут я кое-что вспомнила и достала вареное яйцо из контейнера, в котором они обычно хранились в холодильнике. «Для твоего следующего синяка», — сказала я с улыбкой, отдавая Люке холодное яйцо. Он инстинктивно потянулся к глазу, а отец подошел поближе, внимательно посмотрел на фингал и громко рассмеялся. «Пустяк, все пройдет, железный парень». Люка замялся, видимо, боясь показаться слабаком. Потом с интересом посмотрел на яйцо. «И что мне с ним делать?» Папа взял яйцо, приложил к глазу Люки. Затем медленно перекатил на место удара. Тот не шевелился, и, насколько я могла понять по выражению лица, был слегка ошарашен. «Азиатский способ лечения гематом», — глубокомысленно изрек отец. Я закусила губу, чтобы не засмеяться. Он, безусловно, пытался заработать себе авторитет, исполняя этот старинный восточный обряд. «Ладно, аппа, кажется, Люка уже все понял. Дальше он сам». Отец пожал плечами и отошел, а Люка продолжил неловко катать яйцо у себя под глазом. «Чувствую себя совершенно бесполезным. Можно мне научиться готовить этот шедевр?» — спросил он, подошел к столу и осторожно положил яйцо. Его физическая близость вызывала во мне высвобождение каких-то гормонов, поэтому я слегка отступила назад, чтобы в присутствии отца не превратиться в хихикающую дурочку. Не сомневаюсь, что папа не видел в происходящем ничего особенного. Какой-то красивый парень тусуется у нас дома. Подумаешь? «Зачем ты делаешь болтунью?» — спросил Люка. «Да чего, прелестный олух. Это не болтунья. Все это под самый конец выливается в суп и придает ему насыщенный вкус и густую консистенцию». «Я люблю яйца, а вот у Дези начинаются нелады с животом, если ест слишком много». Вмешался отец, засыпая нарезанный лук и тофу в кипящую воду. Следом за ним я бросила туда тонко нарезанную грудинку. «В самом деле, аппа, давай поподробнее обсудим работу моего кишечника». Я украдкой посмотрела на него, и он с невинным видом пожал плечами. Люка улыбнулся. «Учитесь на горьком опыте?» Отец захохотал и энергично закивал. «Именно так». Они оба засмеялись, а я продолжила взбивать содержимое миски. «Ха-ха!» — передразнила я. «Эй, Люка, сможешь открыть упаковку и дать мне лапшу?» Люка разорвал обертки и передал мне прямоугольники сухой лапши. «Я ела их прямо так, перекусывая после школы», — с гордостью сообщила я. И тут же почувствовала руку отца у себя на затылке. Он выразительно посмотрел на меня. «Не напоминай!» — вздохнул он. Я засмеялась, а затем снова вернулась к приготовлению ужина. «Смотри внимательно, белый мальчик, вот так делается наша особая лапша». Я бросила брикеты в воду и принялась разламывать их палочками для еды. Тем временем отец достал из холодильника банку кимчи. Будто заворожённый, Люка внимательно следил за нами. «Мы используем порошкообразную приправу из пакетиков». Я встряхнула один из них и высыпала его содержимое в кастрюлю. «А остальные прибережем на потом», — добавила я, отодвинув их в сторону. «А это придаст лапше особый вкус». Отец слегка наклонил над кастрюлей банку кимчи и вылил в суп немного рассола. От кипящего варева пахло восхитительно. «Хочешь, окажу тебе честь, доверив влить яйца?» — спросила я Люку. Он кивнул, взял металлическую миску и уже собрался добавить ее содержимое в кастрюлю, как вдруг растерянно остановился. «Погоди, вот так?» Мне начинало нравиться показывать Люке, что и как надо делать. «Да, выливай все сразу». Как только последний ингредиент оказался в кастрюле, я помешала содержимое палочками. «В общем, готово. Яйца дойдут сами». Отец уже раскладывал серебряные столовые приборы и миски на столе, за которым мы обычно ели. Я выключила плиту и переставила кастрюлю с кипящим супом на подставку в виде кошки. «Та-дам! Вот так едят корейские гурманы!» Люка захлопал в ладоши. «Грандиозно, правда?» Мы переглянулись, и я хихикнула, не смогла удержаться. Он улыбнулся в ответ, и на секунду я забыла, что отец сидит в 2 дюймах от меня. Папа поставил стул на угол стола и призывно махнул рукой Люке. «Садись и поешь, пока горячая». В качестве завершающего штриха я поставила небольшую тарелку с кимчи, и мы уселись. «Ура!» Люка поднял вверх свои палочки. Я стукнула по ним своими, и отец присоединился к нашему обряду. «Спасибо за ужин, мистер Ли». Люка зашнуровал кеды и протянул руку моему отцу. Тот пожал ее. «На здоровье. Ты хорошо готовишь, так что можешь заходить хоть каждый день». Он засмеялся, и я тоже нервно захихикала. «Ха-ха, аппа, смешно». «Веди машину осторожно», — пригрозил отец, когда мы выходили из дома. Я похлопала его по руке. «Не беспокойся». Он стоял в дверях, глядя, как мы садимся в Бьюик. Я задним ходом выехала с подъездной дорожки. Темная коренастая фигура отца на фоне мягкого света фойе помахала нам на прощание. Люка помахал в ответ, а я коротко посигналила. Мы поехали по темным улицам, освещенным фонарями, стилизованными под газовые лампы. Некоторое время оба молчали. «Так где ты живешь?» — спросила я. «На Марисол. Это чуть к северу от бухты», — сказал он и выставил из окна руку с расставленными пальцами. «Вы с отцом. Ужасно интересно наблюдать за вами». Тихо играло радио, что-то из репертуара Джонни Кэша. «Что ты хочешь сказать?» — поинтересовалась я, не сводя глаз с широкой, совершенно пустой дороги. «Ваши отношения. Как вы друг с другом ладите? Никогда не видел, чтобы у кого-то были такие отношения с родителями». Он говорил комплименты, но в этих словах чувствовалась грусть, как будто сегодня он наблюдал то, чего так не хватало в его жизни. «Часто ездишь к маме?» — осторожно спросила я. Теперь по радио звучала какая-то песня Элтона Джона. В окно дул ветер, шевеля волосы и унося куда-то наши голоса. Люка кивнул. «Да, она на стенку лезет, если не видит меня хотя бы 2 раза в месяц. На каникулах провел у нее несколько дней». В его словах была слышна скорее тоска, нежели раздражение, с которым большинство подростков говорит о своих матерях. Люка посмотрел на меня. «Тебе это, конечно, кажется странным». Я пожала плечами. «Понимаю. Не забывай, я ведь тоже единственный ребенок. Обычное дело». Он прижал указательный палец к губам, отчего его голос звучал слегка приглушенно. «Как раз-таки вы странные. Ты думаешь, что вы нормальные, но нет». Я попробовала найти другую радиостанцию. «На самом деле, у всех свои тараканы. И если у тебя их нет, это действительно странно. В плохом смысле, не в хорошем». «Может, мы вдруг накурились, а я и не заметила?» Я начинала терять суть разговора. «Нет, правда?» — воскликнул Люка. Он не ожидал, что я буду шутить, и был совершенно серьезен. Также он оживился, когда говорил о своем проекте. Только в такие моменты он, казалось, и выходил из состояния сна. «Понимаешь, что я хочу сказать? Люди, совершенно лишенные странностей, так скучны, что это хуже любого чудачества человека со странностями. Впервые тебя увидев, я подумал, что ты такая же, как все». Я резко затормозила перед светофором. Ого, ну спасибо. Я сказал, впервые. Я покосилась на него. А теперь, увидев меня в моей естественной среде, ты понял, что я особенная и не похожа ни на кого, как снежинка? Он весело загоготал. Скорее, что ты индивидуальность с огромным количеством смешных трофеев. Думаю, он имел в виду, что я обычный человек, несмотря на все эти смешные трофеи. Краем глаза я заметила его улыбку. Это делает тебя еще более привлекательной. Пульс участился. Правда? Да. Приятно знать, что у тебя есть свои странности. Иначе ты станешь... Я напряглась, поскольку знала, что он сейчас скажет. Дай-ка угадаю. Ограниченной? Зацикленной? Он одарил меня этой своей хамоватой улыбочкой. Да, пока не осознаешь, что это нужно менять. Неужели ты не понимаешь, зачем надо управлять своей жизнью? Это позволяет добиваться целей. Думаешь, я с самого начала хорошо играла в футбол? Нет, я делала это скверно. Первый сезон спотыкалась о мяч, а потом заставила себя упражняться. Бегала по утрам, днем стучала мячом о забор. Вечерами смотрела записи на YouTube. Пока в один прекрасный день не оказалось, что я играю, причем неплохо. Он, как бы защищаясь, поднял руки. Я верю тебе, Десс. Да, ты освоила приемы игры в футбол, но нельзя контролировать все. Я стиснула руль. Почему все это повторяют? Можно. Нет. И ты должна понимать это, как никто другой. Загорелся зеленый свет, я нажала на газ. Что это значит? Спросила я, вполне понимая, что он имел в виду. Смерть мамы. Я почувствовала его неловкость. Люка поёрзал на сиденье и прокашлялся. Это значит, в жизни всякое бывает. Пытаясь контролировать все, ты только сводишь себя с ума. Энергию, которая тратится на это, лучше расходовать на другое. Подувший в окно ветер несколько остудил мой пыл. Например, на то, чтобы жить в полную силу. С издевкой проговорила я. Да, что-то в этом роде. Люка как-то неожиданно умолк. Через несколько секунд он попросил. «Останови вот здесь». Автостоянка у пляжа, на которую мы заехали, была пуста. «Живёшь где-то рядом?» Я посмотрела на громоздкие дома, стоящие по другую сторону улицы. «Да». Я выключила двигатель и искоса взглянула на него. Лица не было видно. Люка, отвернувшись, смотрел в окно. Но не успела я моргнуть, как одним быстрым движением он отстегнул ремень безопасности, наклонился ко мне и притянул мою голову к себе. Его губы, мягкие, слегка обветренные и теплые, встретились с моими. Как и положено героине корейских сериалов, я не закрывала глаза, а с бешено колотящимся сердцем пыталась осознать происходящее. «Первый поцелуй!» — ревела тревожная сирена. «Мать драконов, это мой первый настоящий поцелуй! Правильно ли я целуюсь? О, Господи, может, надо сильнее приоткрыть рот? Черт! Или все же закрыть глаза? Ладно, глаза закрыты. Подождите, а дышать надо? Ах!» Все остановилось, и мир погрузился в тишину. Стих шум волн, машина, в которой мы сидели, исчезла. Мой внутренний мир, пребывавший в хаосе, замер. Мы с Люкой парили в пространстве. Наши губы слились, и его пальцы скользнули по шее сзади. Все сущее свелось к этой руке и нашему дыханию. Ни за что на свете я не смогла бы угадать, сколько длился этот поцелуй. Но прервался он так же неожиданно, как начался. Люка убрал руку с моей шеи, и тому месту, где она только что была, стало холодно. Я прикоснулась пальцами к губам и посмотрела на него. Наши взгляды встретились. Люка оказался растерянным из-за нахмуренного лба и прищуренных глаз. Он откинулся на спинку сиденья и, глядя на меня, улыбнулся. «Иногда бывают приятные сюрпризы, верно?» Я попыталась найти слова, которые бы соответствовали гудению моего тела. Внутри все бушевало, и вместе с тем я почувствовала слабость. Но прежде чем я придумала, что сказать, он положил мою руку себе на колено, вытащил из кармана шариковую ручку и, сняв губами колпачок, что-то написал у меня на запястье. Свой номер телефона. Все это время я молчала, просто не могла говорить. В следующий момент он выскользнул из машины, на прощание наклонившись и заглянув в окно. «Спасибо за ужин». С этими словами он повернулся и пошел по улице. Свершилось. Мы с Люкой поцеловались. Я стала смеяться, закрывая рот руками, и долго не могла остановиться. «Потому что, Люка, угадай, что случилось? Сюрприз это или нет, но все прошло по плану».